Айрин брела по заснеженному саду, прижимая к груди озябшие руки в тонких перчатках. Зима пришла, словно долго ждала приглашения, и теперь по саду кружились крупные снежинки, пробуя на вкус землю, деревья, дорожки, на которых им предстояло лежать 3 долгих месяца. На аллее было пусто. Лишь одинокий садовник подметал главную дорожку скрипучей метлой. Скрип метлы смешивался с шорохом сметаемого снега с поверхности дорожки и криками голодных воронов. Наступало самое ненавистное время в академии – 2 недели экзаменов. Казалось, напряжение охватило всех студентов. Даже в столовой учащиеся ходили серьезные, не слышалось привычных взрывов смеха. Вскоре башня привычно нависла над головой девушки, как символ того неотвратимого, что надвигалось на нее. Айрин вошла, медленно направилась в класс, привычно улыбаясь знакомым и друзьям. Она очень надеялась, что Рионар не будет сидеть рядом с ней, и потому, войдя в класс, не сдержала вздоха облегчения, когда увидела, что ее первая парта пустует. Поприветствовав присутствующих, Айрин бросила сумку на парту и прошла в конец класса, чтобы снять полушубок и шляпку. Вот с вешалкой у нее всегда были проблемы, потому что с каждым годом ее перевешивали все выше, и она постоянно не могла дотянуться. Раньше ей помогал Лем. Сегодня Айрин собиралась разобраться с этим сама. Подпрыгнув, девушка почти повесила полушубок, но он снова медленно съехал, и она едва успела его подхватить. Можно было попросить одноклассников помочь. Они ей никогда не отказывали. Но Айрин была слишком зла, чтобы снова признаться в своей беспомощности. Примерившись, она подпрыгнула снова и зависла, подхваченная сильными руками. «Исса Вигейрос!» Обворожительный голос прошептал у самого уха. «Разве так сложно попросить о помощи?» «Отпустите меня немедленно!» Она, изогнувшись, повернула голову и встретилась с его напряженным взглядом, в котором разгоралась страсть. Рионар так и держал ее на весу, похоже, совсем без усилия, а ехидная полуулыбка говорила о том, что так просто он ее не отпустит. «Попросите меня, Исса Айрин. Просто попросите». Он приподнял ее выше, недвусмысленно давая понять, зачем. И Айрин быстренько повесила полушубок. Рионар прижал ее к себе и дал медленно сползти по его телу, искренне наслаждаясь тем, как запылало ее ушко. Наклонившись, он язвительно прошептал: «А ведь можно было просто попросить». Айрин отшатнулась от него, как от чумы, и быстро направилась к своей парте, стараясь не смотреть на шокированных происходящим одноклассников, которые, открыв рты, следили за событиями. Подойдя к своей парте, увидела элегантную сумку Рионара и, недолго думая, подхватила свою с красными розочками на черном фоне и быстренько перенесла ее на последнюю парту. Сев на стул, Она начала искать нужный учебник в сумке, пытаясь не поднимать голову, чтобы не встретиться взглядом с темным королем. Рианар несколько минут прожигал ее затылок яростным взглядом. Затем тихо, но отчетливо произнес: «Пересядьте на свое место, Исса Вегейрос». Его ледяной тон, казалось, заморозил всех, но зажег Айрин. С вызовом подняв голову, все еще взбешенная его поведением, солнечная принцесса спокойно ответила: «Катитесь к проклятым богам, Исдархарс». Если одноклассники и до этого боялись пошевелиться, то теперь в глазах у каждого читалось желание слиться с мебелью. «Я дважды повторять не буду». Его темные глаза словно застыли, лишь блеск выдавал ярость. «И не надо», — спокойно отозвалась Айрин и невинно улыбнулась. А дальше послышался восторженный вздох одноклассников, и их восхищение относилось не к замершей от ужаса Айрин. Рианар стремительно подошел, схватил стул, на котором она сидела, и, без видимого усилия подняв его вместе с девушкой, преспокойно перенес к первой парте. Усадив девушку, он отодвинул в сторону лишний стул и невозмутимо сел рядом с ней. В классе опять повисла тишина, в которой так отчетливо слышались твердые слова: «В следующий раз, ангел мой, будешь сидеть у меня на руках, и на твои задушевные признания мне будет плевать. А сейчас потрудись приготовиться к уроку. И еще...» Он жестко усмехнулся. 2 месяца без занятий антарийским меня несколько отбросили с позиции лучшего в классе. Мы возобновим занятия сегодня же». «Что-то еще, мой повелитель?» — съязвила Айрин, едва сдерживаясь. «О да!» В его глазах промелькнул ехидный блеск, а в следующее мгновение эти глаза оказались совсем близко, и Айрин ощутила прикосновение к своим губам. И это прикосновение становилось все сильнее, перерастая в страстный поцелуй, также резко оборвавшийся. «Теперь все», — торжествующе заявил Рианар, с ехидно-маниакальной усмешкой проследив, как разочарование в ее глазах сменяется настоящей яростью. От этой нескончаемой наглости темного короля Айрин хотелось выть на луну, уподобившись дворовым псам. А он все так же насмешливо смотрел на нее, словно и не было сладких признаний, не было моментов, когда он становился таким добрым и соблазнительным. «Катись к чертям, Исрианар!» Она гневно сверкала глазами. «Чуть не забыл». Его безжалостный тон заставил ее вздрогнуть. «У вас зачет по фехтованию, и мессир Ристоло официально позволил мне тренировать вас до экзамена, к которому вы будете допущены, только если я позволю». Айрин простонала и отвернулась к окну, придумывая самую страшную месть, на которую была способна. Но, бросив взгляд на покрывающийся снегом парк, она изумленно вскрикнула и тут же подскочила с места. Рионар, несколько удивленно, следил за эмоциями, мелькавшими на ее лице. Растерянность, страх, смущение, гнев, снова растерянность. Проследив за взглядом девушки, он и сам готов был демонстрировать искреннее изумление, потому что к башне светлейших уверенной походкой направлялся первый советник Ис Валентайн Жнер. «Сядь!» — кратко приказал Рионар, и она подчинилась. Темный король задумчиво теребил ручку, отчаянно продумывая ситуацию. Теперь многое было понятно, и он даже не сомневался, что именно Жнер является женихом Айрин. Этого человека Рионар знал хорошо. Жнер выполнял всю грязную работу за императора. Именно Жнеру империя была обязана жестким правлением не менее жесткого императора. Вот только император, активно прикрываясь Жнером, пользовался всеобщей любовью, виртуозно сваливая всю вину за неудачи на этого могучего, но крайне неприятного человека. По росту Жнер и Рионар были равны, но первый советник был шире, а еще и значительно опытнее в дуэлях, и особенно в политических играх. Именно Жнера Рионару предстояло заменить в будущем. Хотя самому Иссу Валентайну было сообщено, что Дархарс будет лишь его учеником. Ситуация складывалась более чем неприятная. Умом Рионар понимал, что лучше сейчас держаться в тени и не показывать первому советнику своих клыков, что он успешно и делал все последние 5 лет, когда встречался с этим человеком при дворе. Медленно повернувшись, он посмотрел на бледную Айрин и понял, что уступать ее не собирается. Придется начать противостояние ранее, чем он предполагал. Дверь класса распахнулась. Вошел директор Никеренталь в сопровождении первого советника. «Позвольте представить вам сильнейший класс Академии Светлейших. За первой партой у окна вы можете лицезреть двух наших лучших студентов – Исса Рионара Дархарза и Иссу Айрин Вигейрос. Должен признать, что поначалу я был против вашей идеи и несколько в штыки воспринял ваше предложение. Однако сейчас должен заметить, что у этих студентов лучшие баллы за всю историю нашего учебного заведения». Директор подобострастно улыбнулся. «Особенно мы гордимся успехами Иссы Вигейрос, вашей протеже. Я просто преклоняюсь перед вашими способностями видеть возможности людей. Повторюсь, никто из нас не мог разглядеть в этой девочке столь выдающийся ум». Валентайн Жнер смотрел на Айрин с хитрой усмешкой, и Рионар разглядел в этом взгляде еще и вожделение. Выдержав паузу, одну из тех, которыми так славился и сам Рионар, первый советник произнес: «Очень рад слышать, что Исса Вегейрос добилась столь выдающихся результатов. Мне особенно приятно это услышать, как будущему супругу благородной Иссы». От Жнера не укрылся ни быстрый взгляд девушки на подчеркнуто невозмутимого Рионара, ни перешептывание в классе, ни даже смущение самого директора. «О, в таком случае позвольте вас поздравить с выбором, достойным императора!» Несколько смято ответил Ис-Никеренталь. «Благодарю!» Весьма холодно ответил Жнер. «И должен сообщить, что прибыл, дабы сопроводить Иссу Вегейрос и Исса Дархарза ко двору. Через 3 дня Иссе Айрин исполняется 17. В этот день я планирую объявить о нашей помолвке, а Исса Дархарза по срочному делу ожидает его мать». «Но сейчас период экзаменов», — попытался возмутиться директор. «Вы только что позволили себе сделать акцент на том, что это лучшие ученики Академии. Уверен, они смогут сдать все по приезде через 1,5 недели». «Ну, если вы настаиваете», — сник Ис-Никеренталь. «Я именно настаиваю. Исса Айрин, я ожидаю вас в коридоре». С этими словами первый советник покинул класс. Рионар не смотрел на Айрин, мучительно продумывая ходы предстоящей игры. Зато девушка не сводила глаз с его прекрасного лица, боясь признаться самой себе, как важна для нее его реакция. «Мне было 11, когда бабушка заключила договор Брасса. Я же сказала, что никогда не буду твоей». Она сама не понимала, почему оправдывается. «Брасса», — небрежно повторил Рионар, словно не слыша ее слов. «Его мир стремительно рушился. Договор Брасса передает невесту в собственность. Древний пережиток, который мог использовать только такой ублюдок, как Жнер». Неторопливо поднявшись, Рионар подошел к двери с таким видом, словно безумно рад покинуть столь презренное общество. Айрин смотрела ему вслед и повторяла как молитву: «Я всегда буду тебя ненавидеть, Рионар Дархарс, потому что любить тебя нельзя и слишком больно». И именно в этот момент она поняла, что ее чувства к этому ледяному, прекрасному, как боги, темноволосому демону, безжалостный темный король растаптывал своим нарочито медленным шагом. Если бы он знал, о чем она думает. Но в этот момент мысли молодого человека занимала сложная многоходовая комбинация, и ошибаться ему было нельзя.